Глава 10. Путь на север. Утро действительно выдалось морозным. Пожухшая и пожелтевшая трава покрылась инеем, но уже к обеду дно небольшого овражка, приютившего нас, оттаяв, сильно пропиталось водой и под ногами стало хлюпать. Согрели котелок кипятка, которым запили свой поздний завтрак или обед, что состоял из сыра да вареных яиц, и двинулись дальше. Также краем леса к ближайшей протоке. Я то и дело прислушивался к своим ощущениям и к звукам, но кроме звуков леса ничего. Ничего подозрительного и представляющего опасность. Неведомый ночной хищник, вероятно, переваривая добычу, отсыпается, и лошади ведут себя спокойно. Бросать лошадей было жалко, но для наших вероятных преследователей это одна из важных примет и следы. Поэтому, как только в сотни метров от границы леса на солнце блеснула гладь воды, мы расседлали лошадей, отпустили их в лес и пешком отправились к протоке. Дарина помогла мне наладить лодку. Подсказывала, как и где вязать жерди, как фиксировать и натягивать корпус из просмоленных шкур. Провозились часа три, но справились и спустили лодку на воду. А еще через час добрались до бедного многодворца, где удалось за пару серебряных ноготков купить копченую курицу, лепешек третьего дня, да бурдюк чистой воды. Останавливаться в многодворце не стали. Поплыли дальше, миновали каменный мост торгового тракта и к вечеру в излучине, где протока немного расширялась, выбрали место для ночлега. «Потрудитесь объяснить, наместник, какая великая необходимость была устраивать охоту на этого, как его...» «Никитин», – ответил наместник Стак, стоя перед сидящей в кресле императрицей. «И так сложилось двоюродной племянницей. По моим сведениям, он собирался покинуть столицу княжества утром». «Вот и устроили бы засаду за пределами городища». «Готов понести наказание». Наместник опустился на одно колено и склонил голову. «Ваше счастье, что нашелся этот несчастный старик, который задал трепку дружинникам князя и тем самым дал вам время унести тела наших воинов. И встаньте, дядюшка Стак, для вас я не только императрица, а вы для меня единственный родной человек». Небольшая комната в одной из башен крепости была выделена Талисом под апартаменты Скади, в которых, с согласия князя, и прислуга, и охрана была из свиты императрицы. Прошедшая ночь была шумной. Происшествие, из-за которого вся княжеская дружина уже сутки на ногах, предоставило достаточно времени, чтобы наместник разобрался в ситуации и пришел на доклад к императрице. «А наказание для вас будет. Я не знаю, как вы это сделаете, но нужно выяснить у всех, кто хоть как-то был близок с этим... Никитин». Стак поднялся с колен и, подчинившись жесту императрицы, присел на табурет у двери. Леди-наставница сидела в углу комнаты и, подставив страницы очередного, скучного, по мнению Скади, романа, под солнечный свет, проникающий через единственное окно, делала вид, что погружена в чтение. Но при этом была сама внимательность. «Что же это за имя такое? Никак не запомню». «Так вот, выясните, как он выглядит, один ли или со спутниками, и отправляйтесь в крепость у Желтого озера. Соберите отряд, наймите лучших следопытов и найдите беглеца. Отправляйтесь сейчас же, и пусть приведут ко мне этого хранителя Корена». «Слушаюсь». Стак поднялся, снова припав на колено, низко поклонился и вышел из комнаты. «Чуть все не испортили». Нахмурившись, Скади посмотрела в окно на площадь при базаре и здание суда хранителей. Потом слегка переменилась в лице. Ее глаза заблестели, и она чуть слышно произнесла: «Матушка, как мне не хватает тебя. Ты бы уже решила, что делать». «Корена пускать?» – заглянув в дверь, произнес один из охранителей. «Да». «Разрешите?» – пряча взгляд, в комнату вошел Корен. «Что же такого вы мне сейчас скажете, что заставит меня передумать и не отправить вас к Желтому озеру, в крепость, где вам сначала выколют глаза, отрежут язык и уши, а затем отпилят голову? Да, именно отпилят». «Я знаю его в лицо». «Хм, невелико дело. Князь Талис тоже знает его в лицо». «Тогда скажите князю, что вы ищете его бывшего оружейника с целью выяснить его секреты, что ваши люди пытались напасть на него и погибли. И, кстати, кроме меня об этом знают еще несколько верных мне людей». Корен решил идти ва-банк, хотя ответ он уже знал. «Вы хитрый человек». «Я осторожный и немного умею думать наперед, моя императрица». «Что-то не припомню, чтобы вы присягали мне на верность». «Что могут значить слова присяги против дел верного подданного?» «Хм, вы не только хитрый». «Признаю, моя императрица, я поторопился, но обстоятельства очень удачно складывались, и нужно было действовать». «Но вы его упустили, и самое главное, погибли мои люди». «Значит, это были не лучшие люди. Иначе Никитин бы не ушел». «А грохочущий огонь, о котором говорили люди, это колдовство. И вы не предупредили об этом?» «Нет, моя императрица, это не колдовство. Это наука. Наука, ведомая Никитину. Наука, с помощью которой ваше могущество возрастет в разы. И еще я поднял родовые свитки в библиотеке, и могу сказать, что появилась еще одна зацепка». «Что?» Скади даже немного вытянула свою тонкую шею, не поняв выражения. Корен сам немного удивился тому, как построил предложение, основываясь на фразе далекого мира. «Простите, я хочу сказать, что нашел в родовых рукописях возможных родственников того, кто встретил и приютил пришельца». «Ладно, я прощу вас за произошедшее сегодня ночью, но впредь, на любой свой шаг, связанный с поисками беглеца, вы спрашиваете разрешение у меня. Вам ясно?» «Ясно, моя императрица», – ответил Корен и украдкой, но как можно более страстным взглядом посмотрел на леди-наставницу, за что та заметно смутилась и немного покраснела. «Так я могу отправиться на поиски?» «С вами пойдут мои люди». Скади два раза ударила небольшим молоточком по резной розетке на столе. В комнату вошел коренастый воин в доспехах, которые, похоже, ему были явно тесны. «Моя императрица!» Войдя в комнату, командир императорской охраны опустился на колено. «Тирей, с этим человеком отправляйтесь в форт. Возьмите людей и займитесь поисками. Хранитель Корен в вашем распоряжении». «Слушаюсь». «И еще постарайтесь организовать все так, будто вы исследуете торговые пути и ищете богатые города для торговли». «Каменки», – Корен осторожно поправил императрицу. «Но в тех местах всего один большой каменок, так что лучше искать богатые многодворцы». «Да», – согласилась Скади, а потом решительно подошла к Корену и добавила, указав на него длинным и тонким указательным пальцем, утяжеленным перстнем власти. «Надеюсь, вы не подведете?» «Не подведу, моя императрица». Корен часто закивал и попятился к выходу.